Глава 7. Опыт, а не производительность. Если мы завоюем сердца и умы сотрудников, то добьемся большего успеха в бизнесе. Мэри Барра, генеральный директор General Motors, 2013 год. Deutsche Telekom является одной из наиболее динамично развивающихся телекоммуникационных компаний современности. Как один из крупнейших мировых провайдеров, она непрерывно внедряет передовые технологии, разрабатывает новые продукты и расширяет свое присутствие на новых рынках. В настоящее время компания владеет значительной долей в таких операторах связи, как T-Mobile и Sprint, и входит в сотню крупнейших корпораций мира. Для поддержания своей гибкой стратегии и способности оперативно реагировать на изменения рынка, начиная с 2017 года, Deutsche Telekom активно развивает концепцию дизайн-мышления. Она подразумевает процесс изучения клиентов или сотрудников и последующего создания итеративных решений их проблем. Такой метод стал мощным инструментом в сфере разработки ПО, проектирования продукции и маркетинговых стратегий. Помимо обучения всех топ-менеджеров, Deutsche Telekom внедрила дизайн мышления в HR и IT. Риза Мусавиан, старший руководитель отдела цифровой трансформации компании, вместе с командой создал 14 подробных моделей для всех сотрудников. Теперь они используются при разработке программ для подразделений и работников организации. «Дизайн мышления стало преобразующим фактором для компании», — говорит Мусавиан. Он помогает нам решать широкий спектр вопросов, от подбора кадров до развития лидерства и системы вознаграждения. Все наши программы для сотрудников проходят тщательное тестирование и совершенствуются благодаря использованию данной методики. Deutsche Telekom демонстрирует темпы роста, опережающие показатели отрасли, и занимает высокие позиции на платформе Glassdoor, превосходя такие гиганты, как Telstra, AT&T, и Verizon. Компания также признана одним из 10 лучших работодателей в Германии. Новое внимание к опыту сотрудников. EX. Среди множества изменений, вызванных COVID-19, самым значительным стало внимание к так называемому опыту сотрудников. Идея заключается в том, что теперь недостаточно просто создавать рабочие места и устанавливать четкие процессы. Важно учитывать общее восприятие сотрудниками своей профессиональной среды. Раньше многие компании полагались на регулярные опросы вовлеченности для оценки уровня удовлетворенности работников. Однако сегодня фокус сместился на систематическое изучение повседневной активности сотрудников, их профессиональных нужд и предпочтений. Полученные данные позволяют разрабатывать эффективные системы мотивации, комфортные рабочие пространства и другие инструменты поддержки, способствующие профессиональному росту и благополучию сотрудников. В 2021 году мы завершили масштабное исследование опыта сотрудников, охватывавшее более 80 различных методов управления. Результаты оказались весьма значимыми. Среди всех факторов, способствующих повышению эффективности труда, лидируют доверие, продуктивность, вовлеченность и чувство причастности. Программы поощрений и льгот сами по себе не приносят ожидаемых результатов. Непревзойденные компании понимают это и создают системы, ориентированные на потребности сотрудников, платформы для высокоэффективных специалистов, а также используют множество форм взаимодействия и обратной связи, чтобы обеспечить поддержку персонала. Эти практики обеспечивают реальное улучшение, а не просто формальное выполнение требований. Инструменты, ориентированные на сотрудников, спасают положение. Нет ни одной серьезной книги о трудовой деятельности, где бы не затрагивалась роль технологий. Еще до пандемии COVID-19 влияние цифровых инструментов на рабочий процесс было очевидным. Однако именно кризис значительно усилил важность технологий как движущей силы изменений в сфере труда. Как я отмечал в августовском выпуске подкаста 2020 года, инструменты вроде Zoom, Microsoft Teams, Slack, виртуальной реальности и платформ дистанционного обучения доказали свою эффективность. Многие годы компании рассматривали цифровизацию как долгосрочный проект, но пандемия кардинально ускорила этот процесс. Сочетание мобильных технологий и автоматизированных бухгалтерских облачных программных решений позволило организациям вести учет и прогнозирование финансовых показателей даже тогда, когда руководство и отделы находились на удаленной работе. Платформы управления человеческими ресурсами обеспечивали взаимодействие между сотрудниками, а многие поставщики адаптировали их для мониторинга состояния здоровья сотрудников. До начала пандемии руководители были озадачены рядом вопросов. Как будет выглядеть работа в будущем? Каким образом технологии изменят привычные методы работы? Как люди адаптируются к изменениям? И как организации справятся с новыми реалиями? Ответы уже найдены. Организации и сотрудники привыкли к обновленному порядку вещей благодаря технологиям. Как любил говорить один из моих партнеров Deloitte, как меняется жизнь, так меняется и работа. На самом деле барьеры между работой и жизнью практически исчезли. Компании, игнорирующие технологические инновации, неизбежно окажутся позади конкурентов. Возьмем Autodesk, одного из самых успешных в мире разработчиков программного обеспечения для 3D-проектирования и производства. В компании работают тысячи инженеров и разработчиков программного обеспечения, и она известна как один из ведущих работодателей в районе залива Сан-Франциско. За последние 7 лет Autodesk внедрила десятки каналов в Slack для своих инженерных команд, проектов и сообществ по интересам. Было здорово и не очень. Команды были счастливы, но не могли поделиться общими практиками или сплоченностью. Простой инструмент стал чрезмерно сложным. Отдел кадров решил объединить все каналы в один. В результате полностью изменился подход к деятельности организации. «Мы объединили наши команды», — сказал мне Гай Мартин, бывший директор отдела открытых источников и сотрудничества Autodesk. Сегодня свыше 5000 участников каналов Slack имеют возможность сотрудничать друг с другом в любое время и в любом месте. Сотрудники получили свободу быть продуктивными на собственных условиях. Когда им необходима поддержка, они могут обратиться в корпоративный центр удаленной работы. Теперь миссия Autodesk заключается в переосмыслении рабочих процессов через дизайн и технологии, способствующие укреплению доверия и единства коллектива. Как и любой переломный момент, переход к гибридным рабочим пространствам и графику находится на стадии становления и совершенствования. Нам известны негативные стороны удаленного формата работы, такие как выгорание, перегрузка, стресс и тревога. Однако существуют и положительные моменты, включая сохранение или повышение производительности. Тем временем прогресс в области искусственного интеллекта, ИИ, распознавание речи и лиц, виртуальной и дополненной реальности, чат-ботов и голосовых помощников, а также технологии анализа данных и текстов стремительно набирает обороты. Сделают ли технологии нашу работу устаревшей? И да, и нет. Машины будут выполнять все большее количество рутинных, повторяющихся задач, но люди перейдут к творческой деятельности. Не каждая работа может быть автоматизирована или выполнена роботами. Эволюционный путь человечества привел к формированию мозга, управляющего сложнейшими движениями глаз и рук, и ученые еще далеки от полного воспроизведения этой функции. Уже сейчас можно наблюдать появление множества новых профессий, например, инструкторов, операторов и кураторов роботов, а также разработчиков и дизайнеров, требующих большего числа исключительно человеческих навыков. Рутинная работа постепенно исчезает, уступая место специальностям, основанным на эмпатии, мелкой моторике, интерпретации, коммуникации, убеждении и управлении. Обратите внимание на то, как клиника Mayo Clinic, одна из ведущих медицинских организаций мира, с помощью технологий улучшила командную работу, обмен информацией и уход за пациентами. С помощью мобильного приложения Ask Mayo Expert врачи могут получать сведения о диагностике, лечении, причинах заболеваний и мерах профилактики от коллег и из информационных баз. Пользователи могут задавать вопросы и давать ответы, а все данные структурируются по темам, локациям, этапам лечения и ключевым фактам. Эта интерактивная система уже активно применяется, позволяя врачам обращаться к экспертам более 10 раз в день. Наша задача заключается в том, чтобы успевать разрабатывать, изобретать или открывать новые профессии по мере автоматизации труда. Предлагаю рассмотреть три ключевых аспекта. Во-первых, будущее выглядит более позитивным, чем полагают скептики. Консалтинговая фирма исследовала влияние искусственного интеллекта и роботизации на сотни компаний. Результаты показали, что, несмотря на опасения работников ручного труда, технологии действительно улучшают их положение. Например, традиционная роль банковских служащих, которые раньше занимались сортировкой чеков, изменилась. Теперь их работа сосредоточена на продажах, обслуживании клиентов и взаимодействии с ними. Это человеческий аспект, делающий работу интереснее и разнообразнее. Изучение 200-летней истории автоматизации позволяет выявить четкую закономерность. Первые несколько лет мы волнуемся и переживаем по поводу новых инструментов, задаваясь вопросом, насколько радикально они изменят нашу жизнь. Затем, по мере того, как они доказывают свою эффективность и масштабируются, мы формируем вокруг них новые подходы к управлению человеческим капиталом. Так же, как основатели крупных организаций не могли предвидеть потребность в огромном количестве кураторов для социальных сетей, мы часто не способны точно спрогнозировать, сколько операторов дронов или специалистов по искусственному интеллекту потребуется для управления нашими новыми технологиями. Во-вторых, важно применять дизайнерское мышление и смотреть на автоматизацию как способ улучшения и масштабирования клиентского опыта, а не метод снижения затрат на рабочую силу. Ритейлеры годами экспериментировали с киосками самообслуживания, но многие попытки провалились. Лишь когда технологии стали достаточно развитыми, чтобы персонализировать заказы и эффективно реагировать на запросы клиентов, подобные решения начали приносить успех. Примером может служить сеть ресторанов Wendy's, установившая умные киоски в тысячи своих заведений. За кулисами, конечно, остаются сотрудники, которые готовят блюда и обслуживают посетителей, но теперь они освобождены от монотонных задач вроде записи заказов. Дизайн мышления и автоматизированные технологии применялись в S&P Global во время пандемии. Компания разработала набор приложений для 22,5 тысяч сотрудников, включая решения для аналитиков данных, позволяющие им проводить исследования, создавать отчеты и сотрудничать с коллегами прямо из дома. Для тех, кому приходилось приезжать в офис, компания предоставляла заранее дезинфицированные транспортные средства, минимизируя риски заражения. S&P Global также предусмотрела меры безопасности, отслеживая здоровье и продуктивность сотрудников в 59 офисах по всему миру, обеспечивая соблюдение норм социального дистанцирования. Ваша задача как бизнесмена и HR-лидера – взять на себя активную роль в создании и проектировании рабочих мест будущего. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что большинство компаний покупают или внедряют технологии искусственного интеллекта, но гораздо меньше сотрудничают с HR-отделами для реорганизации трудовых процессов. Именно поэтому каждая глава книги посвящена перестройке работы таким образом, чтобы люди могли эффективнее выполнять свои задачи. Третье наблюдение менее позитивно. Не стоит обманываться, думая, что все эти шикарные технологические инструменты будут полезны для ваших сотрудников, организации или бизнеса. Поскольку доходы многих технологических продуктов зависят от рекламных моделей, важно внимательно следить за тем, чтобы эти разработки действительно способствовали улучшению труда. Иначе существует риск нанести ущерб как самой компании, так и ее сотрудникам. Проблема. Технология, союзник или враг? Будем честны. По мере того, как технологии становятся все быстрее и умнее, они также кажутся более навязчивыми. Многие организации следуют примеру Fitbit, Apple и других производителей wearable технологий и собирают информацию о сотрудниках с целью улучшения условий труда. Компании не только пользуются данными, которые предоставляют портативные устройства, но и внедряют подобные методы в бизнес-процессы. Несколько лет назад одна крупная консалтинговая компания оснастила своих канадских работников умными бейджами, чтобы изучить особенности их деятельности. Исследование выявило целый ряд важных моментов. Производительность сотрудников увеличивается, когда они работают вблизи солнечного света. Проекты оказываются более успешными, если члены разнонаправленных команд знакомы друг с другом, что подтверждает значимость межличностных связей. Открытые офисные пространства стимулируют инновационность, а начало работы в воскресенье вечером и завершение ее лишь в пятницу ведет к эмоциональному выгоранию. Хотя инновации могут значительно улучшить нашу жизнь и работу, мы также должны понимать, что технологии и их поставщики не всегда действуют из лучших побуждений. Их цель не только повысить качество нашей жизни, но и продать продукт. Социальные сети, например, являются частью категории продуктов, направленных на то, чтобы увлечь нас с помощью мобильных устройств. Но интерес может легко превратиться в зависимость. Нередко на совещаниях участники уделяют больше внимания своим смартфонам, нежели коллегам. Это приводит к негативным последствиям. Пользователи становятся менее восприимчивыми к окружающему миру и более замкнутыми, погруженными в цифровой мир. Подобные тенденции противоречат качествам, необходимым для эффективной командной работы. Тристан Харрис, бывший дизайнер пользовательского интерфейса Google, отмечает, что технологические гиганты применяют психологические приемы, вынуждающие пользователей сосредоточиться на их продуктах. По словам Харриса, все аспекты работы этих систем, от скорости загрузки страниц до дизайна меню и механизмов обратной связи, рассчитаны на удержание внимания пользователей. Он называет это эксплуатацией наших психологических уязвимостей. Вместо того, чтобы вовлекать сотрудников в работу, технологии конкурируют за их внимание, снижая концентрацию и продуктивность. Хотя технологические преобразования происходят постоянно, темпы их ускоряются. Предстоящие 3-5 лет обещают стать ключевыми для трансформации рабочего пространства. Классический пример – электронная почта. Первоначально задуманная как аналог традиционной почтовой службы, она отлично соответствовала нуждам бизнеса, пока объем корреспонденции не начал увеличиваться экспоненциально. Со временем электронная почта превратилась в инструмент для коммуникации в реальном времени, требующий постоянного внимания. Согласно исследованию Adobe, проведенному в сентябре 2019 года, сотрудники ежедневно тратят около 5,5 часов на обработку рабочей и личной почты. Это не только снижает производительность, но и создает физические нагрузки. Каждое новое сообщение вызывает учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление, отвлекая от текущих задач. Сегодня сотрудники тратят на обмен сообщениями столько же времени, сколько и на обработку электронных писем, а порой и больше. Во время пандемии, согласно отчету State of Texting 2021 компании ZipWeb, мессенджеры приобрели популярность на фоне переполнения почтовых ящиков. Перед современными компаниями стоит задача укротить технологического зверя, сделав сотрудников более вовлеченными и продуктивными, выделяя время для отдыха и глубокой концентрации. Инновация. Новый тип инструментов. Сегодня руководители компаний сталкиваются с головокружительным выбором технологий. Их задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективное функционирование. Менеджеры по персоналу должны выстраивать сотрудничество со специалистами по информации, данным, цифровым технологиям и безопасности в IT, играя роль голоса совести организации. Важно удостовериться в том, что исследуемые инструменты направлены на взаимную интеграцию жизни и работы и призваны улучшить опыт сотрудников. Я постоянно говорю об этом с топ-менеджерами и каждую неделю встречаюсь с десятками поставщиков. Несмотря на впечатляющие возможности новых инструментов, важно задать ключевые вопросы. Могут ли люди легко их применять? Помогают ли они улучшить баланс между работой и личной жизнью? Хорошо ли интегрируются с другими системами и соответствуют ли стандартам безопасности? Можно ли их развивать и настраивать по мере изменения потребностей? Помните, что цель современных технологий – стать незаметными, столь полезными, что вы перестанете замечать их использование. Глобальное исследование технологий, проведенная компанией Sierra Side в 2020 году, подчеркивает необходимость перехода систем управления персоналом из категории административных инструментов в стратегические, направленные на вовлечение и оптимизацию кадров. Авторы исследования добавляют, что HR-приложения теперь играют центральную роль в управлении производительностью сотрудников и корпоративной культурой. Такие технологические решения, как Microsoft Teams, Slack и Google Workspace, способны решить проблемы, связанные с продуктивностью, удобством использования и качеством работы. Но действительно ли они упрощают интеграцию жизни и работы? Пока я в этом не уверен. Зато могу гарантировать, что поставщики будут прислушиваться к потребностям рынка, ведь конкуренция очень высока. В области инструментов управления персоналом и процессами индустрия полностью разрушена. Многие из устоявшихся систем управления человеческим капиталом, HCM, построены на иерархической модели работы, но изменения налицо. Такие поставщики, как Ultimate Kronos Group, UKG, недавно представили новый пакет решений для управления персоналом под названием Life Work Technology. Признавая, что жизнь и работа переплетаются, технология, как утверждается, учитывает эмоции и предпочтения сотрудников, чтобы дать им возможность преуспевать как в офисе, так и вне его стен. Еще одним интересным инструментом является TeamSpace от Cisco, предназначенный для помощи командам в постановке целей, подборе новых членов, обучении, предоставлении обратной связи и проведении проверок. Он также помогает сотрудникам осознать свои сильные стороны. Новые решения на рынке управления командами и эффективностью внушают надежду, и я уверен, что ведущие поставщики HR-технологий продолжат раздвигать границы возможностей. Еще одно недавнее предложение, которое, вероятно, изменит рынок корпоративного программного обеспечения – Microsoft Viva, цифровая платформа, построенная на базе Microsoft 365 и специально разработанная для работы с сотрудниками. Дисклеймер. Я консультировал компанию при разработке этого продукта. Viva сразу готова к интеграции с широким набором приложений, таким как Glint, а также контентом от Headspace, Skillsoft и десятка других партнеров. Помимо этого, Viva выступает как многофункциональная интеграционная платформа, позволяющая IT и HR-командам унифицировать процессы работы сотрудников. Почти все организации, с представителями которых я общаюсь, сейчас активно трансформируют рабочее пространство, стремясь достичь баланса. Например, руководитель отдела цифрового опыта Deutsche Telekom разработал 24 модели рабочих мест, детально описывающие требования к условиям, информационным потокам, мобильности и видам деятельности для различных категорий сотрудников. Они используются руководством при выборе новых инструментов, проектирование систем и даже при разработке программ обучения и поддержки производительности персонала. В итоге роль HR в непревзойденной компании заключается в активном изучении, поиске и помощи в разработке правильных технологических решений, соответствующих миссии организации и стратегии заинтересованных сторон. Выполнив домашнюю работу, тесно сотрудничая с IT-отделом и фокусируясь на опыте сотрудников как индикаторе производительности, можно достичь выдающихся результатов. Когда вы берете в руки телефон и пользуетесь любимым приложением, будь то Waze, Uber или DoDash, вы можете быть уверены, что за кулисами команда дизайнеров лихорадочно работает над тем, чтобы каждый день улучшать этот опыт. Наша задача как руководителей и менеджеров по персоналу – отказаться от взгляда на технологии как на инструмент экономии труда и сосредоточиться на них как на способах повысить продуктивность и сделать жизнь сотрудников лучше. Не забывайте о роли данных. Как инженер, я всегда думаю о данных, и в финале этой главы позвольте мне высказать несколько мыслей на важную тему. Во время написания книги газетные заголовки пестрят историями о гендерном неравенстве в оплате труда, притеснениях на рабочем месте, неподобающем поведении в офисе, системном расизме и провалах руководства, причем большая часть обнародована в социальных сетях. Непревзойденные компании должны использовать силу данных, чтобы выявлять, искоренять и решать подобные проблемы везде, где только можно. Управление данными о сотрудниках сейчас как никогда важно и сложно. Как я уже много лет пишу в своем блоге, сфера анализа персонала эволюционировала из второстепенного направления, занимающегося хранением данных в отделе кадров, в стратегическую программу, влияющую на каждое управленческое решение. Теперь компании отслеживают производительность, местоположение, предвзятость и дискриминацию, анализируя схемы найма, продвижения и оплаты труда. Мы используем анализ организационных сетей, ONA, чтобы понять, кто с кем взаимодействует, и, следовательно, определить факторы, влияющие на производительность, а также выявить случаи мошенничества и злоупотреблений. Умные системы способны сканировать должностные инструкции и внутренние документы, чтобы оценить настроение или даже уровень стресса, предоставляя важные сведения о состоянии коллектива. Если вы работаете в отделе кадров или руководите бизнесом, я призываю вас серьезно отнестись к аналитике данных о персонале. Если у вас еще нет команды, занимающейся управлением, контролем и исследованием подобной информации, вам следует ее сформировать. Современные инструменты для интеграции и обработки данных стали проще и удобнее, чем когда-либо, и я убежден, что скоро успешные компании смогут использовать их для выявления случаев, когда команда становится чересчур большой, когда менеджеры занимают несоответствующие должности, когда моральный дух сотрудников снижается, либо когда профессиональные навыки или карьерные перспективы специалистов теряют актуальность. Необходимый интеллектуальный потенциал уже доступен. Нужно лишь объединить сведения и грамотно их использовать. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первый. Насколько хорошо функционирует ваша технологическая инфраструктура сегодня? Облегчает она работу или мешает? Если вы не видите ничего положительного, обратитесь к финансовому директору и начните проект по изучению усовершенствованных инструментов управления персоналом и процессами. В перспективе это приведет к увеличению вовлеченности сотрудников, росту производительности и улучшению качества данных. Второй. Как давно были внедрены ваши основные системы управления персоналом? Если им более 5 лет, то, скорее всего, они сложные, дорогие и нуждаются в индивидуальной настройке. Являются ли они по-прежнему актуальными? Многие компании из списка Fortune 1000 уже перешли на облачные платформы. Возможно, пришло время сделать то же самое и вам. Третий. Каковы ваши отношения с IT-отделом? Готовы ли специалисты уделять внимание системам, ориентированным на сотрудников? Хотя в большинстве организаций существуют службы поддержки и технические ресурсы для работы с ПК, предполагаю, что значительная часть их усилий должна быть направлена на пересмотр подходов к организации рабочего пространства совместно с вами. Организуйте встречу на высоком уровне и убедитесь, что это направление включено в их планы цифровой трансформации и подлежит финансированию. Четвертый. В каком состоянии находятся данные, связанные с персоналом? Наши исследования показывают, что большинство компаний активно очищают и интегрируют всю имеющуюся у них информацию о сотрудниках. Входите ли вы в эту группу и насколько адекватно финансируется этот проект, чтобы он смог эффективно реализоваться и сформировать инфраструктуру, способную масштабироваться в будущем. Это инвестиция, которая требует времени, как правило, не менее 5 лет, но окупаемость колоссальная. Пятый. Применяете ли вы подход, применяемый при управлении продуктами, в работе с данными? Все данные, которые вы получаете от персонала, должны быть использованы для составления дорожной карты профессионального роста сотрудников. В таких компаниях, как AstraZeneca и Schneider Electric, есть команды по управлению продуктами, анализирующие все возможные траектории карьеры специалистов, и на основании опросов и отзывов улучшают эти маршруты. Концепция HR-специалистов как менеджеров по продуктам – еще один аспект будущего данной сферы. Как сделать правильно? Создайте команду для изучения и тестирования новых технологий на рабочем месте. Она должна тесно сотрудничать с IT-отделом, чтобы убедиться, что вопросы безопасности, стандартов и интеграции решены. Изучите существующие на рынке инструменты и примите во внимание тот факт, что многие из лучших решений, которые вы внедрите, будут не просто готовыми продуктами, а интегрированными лично вами. Рассматривайте опыт сотрудников комплексно. Примером для подражания может послужить подход Deutsche Telekom и других компаний. Сегментирование персонала, проведение исследований для глубокого понимания того, как люди выполняют свои задачи, и разработка решений, ориентированных на ключевые группы вашей компании. Помните, что, как показывают наши исследования, самым важным фактором для сотрудников являются не технологии, а доверие. Чувствуют ли работники наличие общей цели и миссии? Умеете ли вы и ваши коллеги слушать и реагировать на нужды людей? Умеете ли вы действовать, когда специалисты указывают на проблемы? Основная часть расширения их прав и возможностей – то, что я считаю сокращением дистанции между сигналом и действием, и уверенность в том, что люди знают, что вам не все равно. Непревзойденные компании не боятся тестировать и экспериментировать. Например, IBM, применяя внутренние разработки, хакатоны и эксперименты, создала новые инструменты управления эффективностью, карьерный гид и онлайн-коучи для руководителей. Многие политики удаленной и гибридной работы, появившиеся во время пандемии, изначально тоже представляли собой эксперименты. Сотрудники могут стать вашими союзниками. Одним из ярких примеров служит инициатива PepsiCo, известная как технологический шредер, запущенная в начале 2019 года. В начале пандемии компания обратилась к персоналу с вопросом о том, какие изменения они хотели бы видеть, чтобы улучшить свою работу. Поступили тысячи идей, и лучшие из них были реализованы. Угадайте, какой процесс в то время вызывал наибольшую критику. Система управления эффективностью работы сотрудников. Она была сложной, бюрократичной, отнимала много времени и часто воспринималась как несправедливая. Руководство PepsiCo быстро приняло информацию к сведению и всего за несколько месяцев упростило процесс. За этим быстро последовали другие программы, способствующие улучшению самочувствия и повышению уровня поддержки руководства. И все они были направлены на то, чтобы сотрудники получали удовольствие в первую очередь, а уже потом добивались высоких результатов.